Заключение. Вот и пришло к концу повествование одной из трех моих новых книг «В плену чужой судьбы». Писала я эту и две другие книги «Семейные тайны» и «Возрождение силы рода» в течение последних 2 лет. Редактировала, практически начисто переписывала круглосуточно в течение 3 осенних месяцев. Делала я это с большим сопротивлением. Но не мечтала я никогда быть писателем. Да еще в последнее время страстно и радостно увлеклась живописью. Мне бы к мольберту, к краскам, к морю или букету живых цветов, но какая-то незримая, жесткая сила словно брала меня за шиворот и усаживала к компьютеру редактировать бесконечные тексты. Каждый раз, через силу садясь писать, я прислушивалась к себе, к своим чувствам и потребностям и пришла к выводу, что непрожитое желание писать одного из моих прародителей, его устремленность и способности проявились через меня, что это не принадлежит мне, не предначертано мне судьбой. Я тоже нахожусь в плену чужой судьбы. Мои руки, глаза и переживания используются кем-то из моих предков, кто в силу обстоятельств рано ушел из жизни и не выполнил свою миссию. Говорят, что там, на небесах, все так же, как и здесь, на нашей земле. Кроме одного. Нет возможности действовать. И этот нерастраченный потенциал передается от предков к потомкам по роду. То есть в данном случае мне. И я говорю этому «да». Я с этим соглашаюсь. А что мне еще остается делать? Да и потом я вынуждена признаться, что это не самый нелегкий плен. Поэтому, дорогой слушатель, если у вас есть желание меня поблагодарить или поругать, так это не ко мне, сами понимаете. Отзывы о расстановках. Замечательный метод, благодаря которому происходят в жизни чудеса. Самое большое чудо в моей жизни — это мой сыночек Любомир. Уверена, что именно та расстановка по Хеллингеру и дала импульс к его воплощению в этой жизни. И еще важно, когда я его носила, участвуя в расстановках, была в роли счастливого материнства, и это помогло мне его доносить практически до положенного срока. Спасибо тебе огромное еще раз за него, потому что если бы мне не удалось это сделать, то вряд ли бы я тебе писала эти строки. Анна. Я пришла к Надежде на расстановке в марте этого года, так как взаимоотношения с мужчинами не складывались. Расстановка для меня была шокирующей, потому что оказалось, что ни бывший муж, ни другие мои мужчины вообще меня не видели и не чувствовали, как будто меня и нет вовсе. В процессе расстановки было выявлено прерванное движение к любви моей мамы из-за глубинной детской травмы. Меня в 3 года отвезли к дедушке и бросили, несмотря на мое сопротивление и слезы. Расстановка, а потом еще и женский тренинг, разморозили меня и мои чувства. Уже 4 месяца встречаюсь с мужчиной, близким мне во всех отношениях. Скоро свадьба. Спасибо Надежде и Берту Хеллингеру. Алена Коваленко, врач-эндокринолог. Пишу, чтобы сообщить приятную новость. Девушка Марина, с которой мы приезжали на расстановку к вам, вчера вернулась из Италии, где проходило знакомство с родителями ее жениха, и он уже едет знакомиться с ее родителями в Киев. Она так счастлива и все время говорит, что все это благодаря расстановке. У меня тоже есть позитивные новости. Мой Игорь сказал, что до Нового года решит все свои вопросы, и я очень на это надеюсь. Марина. Спасибо за вашу расстановку. Это самый лучший результат за все время моей работы над собой. Во-первых, у меня за очень много лет впервые появилось желание жить и вкус к жизни такой же, как здоровый аппетит, когда голоден. Во-вторых, я перестала испытывать треугольник эмоций — злость, обида, желание отомстить, которые были во мне с 4-5-летнего возраста до вчерашнего дня. И в-третьих, моя свекровь, я стала спокойной, чувствую, что эмоция злости — ее или рядом с ней. Но понимаю, что не хочу больше на нее реагировать обидой и желанием отомстить. Я очень благодарна вам. С уважением, Евгения П. В моей жизни наступил критический период, из которого я должна была как-то выйти. На расстановку шла с мыслью о разводе. Результат превзошел все ожидания. Он был обратно пропорционален тому, что я прогнозировала. Мы помирились с мужем, наши отношения улучшаются. Я очень благодарна. Женя. У меня была проблема. Я начинала несколько дел одновременно, и мне было сложно доводить их до конца. Расстановка показала, что на мою жизнь имела большое влияние прабабушка, которая рано умерла, не успев закончить свои дела и реализовать свои желания. Благодаря расстановкам у меня появилась способность отличать ложные цели от истинных, что помогает мне направлять свою энергию в правильном направлении и получать удовольствие от своих действий. Я не знаю другого способа, который смог бы мне показать реальную причину моей уже решенной проблемы. Выражаю большую благодарность Надежде. Екатерина Петрова. Добрый день, Надежда. Мы подготовили макет и обложку книги «Ошибки аиста». Читала эту книгу и в очередной раз благодарила вас как автора за чистоту языка и проникновенное повествование. У вас ведь очень напряженный режим жизни. Постоянные разъезды, расстановки, семинары. И я до глубины души удивляюсь, как вы при этом еще так близко к сердцу всю свою работу принимаете. Как будто сами проживаете каждую жизненную историю. Желаю вам удачи и вдохновения на новые книги. Хорошего дня, Ксения. Дорогая Надежда, сегодня я заочно познакомилась с вами через портал саморазвития. Изначально была привлечена вашей красотой. Затем пересмотрела все ваши видеозаписи. Получила массу удовольствия. И не смогла оторваться, пока не пересмотрела все, что нашла. Повезло одесситам, что у них есть такой тренер и психолог. Валентина Савина. Надя, огромное спасибо за твой нелегкий труд. Участвуя в расстановках, я получила ответы на волновавшие меня вопросы. Как-то в расстановке я была ребенком, которого звала к себе Америка. В жизни получилось немного по-другому. Сейчас я живу в Австралии. И, конечно, скучаю по расстановкам по средам. Лариса Голикова. Познакомившись с Надеждой, я начала новую страничку в своей жизни. Приехала с ее тренинга окрылённая. Столько открытий, столько осознания. Как прекрасно, что есть такие светлые люди, у которых можно многому научиться, которые одним лишь своим присутствием проливают свет на сложные вопросы и помогают найти решение одним только теплым, понимающим взглядом. Спасибо вам за ваш труд, за одобрение, за прекрасные техники и мощные медитации. Спасибо за то, что передаете другим ваши глубокие, неисчерпаемые знания. Бывают встречи, которые меняют всю жизнь. Так вот, моя встреча с вами именно такая, судьбоносная. Спасибо высшим силам, что познакомили меня с вами. Татьяна. С удовольствием читаю ваши книги. Сегодня взяла в руки «Ошибки аиста» и с мыслью «я вроде свои два отмолила» открыла первую страницу. Ошиблась. На первой же истории прорвало. Многолетний слой душевного мейкапа лился по щекам серо-буромалиновыми ручьями. Ощущение, что открылась не старая, а новая рана. Первый покойный муж перед моим уходом в больницу прошептал: «Не делай, пожалуйста». Он так хотел дочку. Старший сын сейчас слезно просит сестричку. Говорит, что не переживет, если ее не будет. Как сами складываются пазлики. В тот вечер муж напился, тогда я обиделась. Сейчас понимаю. А как он мог отреагировать на мое недоверие? В мгновение ока меняются роли. Жертва превращается в палача. Спасибо, что вы есть. Спасибо Богу, что сотворил вас. Любви вам и всех ее прекрасных проявлений. А я вам посылаю светлый лучик любви и нежности. Обнимаю вас, Оксана. Надежда, любимая, здравствуйте. Я вам очень-очень рада. И всем сердцем благодарна мирозданию за вас. Много раз хотелось вам написать о том, как я восхищаюсь и глубоко уважаю, ценю вас и как женщину, и как личность. Ценю и вашу деятельность, и ваше творчество. И все не решалось. Боялась признаться, одергивала себя. А вдруг вы превратно меня поймете? Я с огромным удовольствием перечитала ваши книги и о расстановках, и о путешествиях. С вашего позволения, вы как бы заочно стали для меня и наставницей, и близкой подругой, хотя говорю вам об этом впервые. В те или иные непростые моменты вспоминаю ваш образ из книг, и это, знаете ли, помогает в совсем непростой период моей жизни. Благодарю мироздание за то, что есть такие женщины, как вы. Мира, света, здоровья и всего самого доброго вам и вашим родным. Мелодия тишины.